Больше не увидимся. Контрольный в голову. И сразу накатило осознание произошедшего. Я поверил в огромную зияющую дыру в самом центре своего туловища, там, где еще минуту назад плескалась водка. Эта пустота захватывала меня, выкачивала внутренности, кровь и остатки воздуха. Я задохнулся и перешел на дыхание жабрами. За долгие годы пребывания на полях любовных баталий я освоил альтернативные способы дыхания. За те же годы я убедился, как бессмысленны и жалки выяснения причин отказа. Глупее вопроса «почему» в такой ситуации не может быть ничего. Боль отвергнутой любви может быть очень сильной, может быть смертельной. Но существует еще одна разновидность боли. Боль стыда за тех, кто ослабел и потерял себя настолько, что позволяет цепляться, обламывая ногти и сдирая кожу с пальцев, за подошвы ботинок тех, кто следует в ином направлении. Нет, объяснения не были моей стихией. Я вытащил из сумки футляр с безделушкой и протянул ей со словами: «Тогда это мой прощальный подарок». Она нерешительно взяла футляр. «Ты действительно хочешь мне это подарить?» «Да уж мне сейчас не до шуток». «Тогда сегодня самое красивое прощание в моей жизни». И, словно бы извиняясь за свое решение, добавила: «Зато ты никогда не узнаешь, какая я сука в жизни». «Уже узнал», — подумал я про себя, целуя ее на прощание. «Мне было очень приятно с тобой общаться. Прости меня». С этими словами она покинула ресторан. А я думал о том, что все приятное общение, не задумываясь, променял бы на один взгляд. Тот самый особенный взгляд, которым женщина смотрит на мужчину, чувствуя себя женщиной, а его мужчиной. Она ушла, я допил водку и попросил счет. Скрипачки в голубых балахонах, сочувственно поглядывая на меня, сыграли «Мун Ривер». Пустой стол, еще хранивший ее отпечатки пальцев, был предан на стерилизацию молоденьким официантам в матросках. На улице безумствовала гроза. Будто десятки самолетов сталкивались друг с другом в летнем московском небе. Косой дождь хлестал по домам наотмашь. Молнии не затухали, небо постоянно подсвечивалось с разных концов, будто все столичные вечеринки, которые гуляли в этот вечер, одновременно разрешились фейерверками. Молнии — это небесные фотовспышки. Я тоже могу метать молнии. Я громовержец. Я громовержец, который промокает насквозь за 1 минуту и 10 секунд. Я самый несчастный громовержец, у которого не осталось даже сухой 100-рублевки, чтобы уехать на такси. Я не видел ее с тех пор. Я нарушаю правила на углу Садового и Пречистенки, пересекаю Садовое и по Фрунзе выкатываю на Плющиху. Воспоминания волнуют меня, выводят из равновесия. Даже обида мутной слизью начинает подниматься откуда-то снизу. Прочь! Сейчас она в опасности, ей нужна моя помощь. Я буду, я сделаю, кто, если не я? Я все еще готов отдать ей жизнь. Я все еще люблю ее. Несмотря на оптимизм Ройзмана, я чувствую, я ей нужен». Дорогой папарацци Агеев, румяный оптимист с фотокамерой по имени Лейла. Судьба порой плетет довольно странные узоры, пересекая линии движения своих подопечных. Как часто один человек встречает другого не потому, что эти двое могут стать одним целым, а чтобы вовремя поднести спичку к сигарете, выкурив которую тот, другой, поймет то, что должен понять. Два человека встречают друг друга за тем, чтобы добавить в обе жизни крошечные, иногда совсем незаметные детали, которые необходимы этим жизням в той точке пересечения времени с пространством. Необходимо, чтобы две жизни превратились в два пути. Чтобы грубо толкнуть кого-то и не заметить, что в это место спустя секунду ударит молния, чтобы отобрать у кого-то деньги, которые он в противном случае стратил бы на страшное, чтобы отвести кого-то из них с пути третьего человека. Но мы никогда не узнаем реальных причин того, почему живем в этом городе, обедаем с этим человеком, сталкиваемся с ним на улице и объясняем, как пройти в музей изобразительных искусств. Поэтому не грусти, розовощекий мальчишка. Возможно, милый Агеев, когда играешь с женщиной, сохраняя трезвый рассудок, легко добиваешься ее. Только этими победами не дорожишь. Этих женщин всегда мало, к ним быстро остываешь. У тебя ведь так было, да? Много раз. А хочется настоящего чувства. И вот оно подкрадывается, ты уже взрослый, ты узнаешь его по шороху шагов, шелесту одежды, запаху дыхания. Ты уже взрослый, хоть и тоскуешь по вечному детству. Ты догадываешься, чем это может закончиться. Но ты позволяешь ему войти и проникнуть в тебя, и завладеть тобой, и стать тобой, и вытеснить тебя».